Мост Миллениум. Мост Миллениум в Казани — это выдающееся сооружение, которое стало неотъемлемой частью городского ландшафта и символом богатой тысячелетней истории столицы Татарстана. Открытие моста в 2005 году стало значимым событием для города, поскольку он не только дополнил транспортную инфраструктуру, но и стал одной из самых заметных визуальных доминант. Общая протяженность инженерного сооружения — 1524 метра. В его конструкцию входят различные элементы. Вантовая секция длиной 318 метров, балочная часть протяженностью 517 метров и 689 метров дорожных подходов. Общая длина всех элементов превышает 3 километра. Особенностью моста является пилон, выполненный в форме буквы «М». Его высота составляет более 45 метров, а ширина основания — 64 метра. Две проезжие части моста, расположенные под каждой половиной пилона, оборудованы по 3 полосы для движения автомобилей. Кроме того, предусмотрен отдельный пешеходный тротуар, что обеспечивает комфорт и безопасность для всех участников движения. S-образная траектория моста позволяет ему органично вписаться в городской рельеф и обеспечить плавное движение транспорта. Строительство моста началось в 2004 году на месте временного понтонного моста. Первая очередь была открыта 29 июля 2005 года и стала частью Малого Казанского кольца, значительно улучшив транспортное сообщение в городе. Вторая очередь была введена в эксплуатацию 30 августа 2007 года, что позволило увеличить пропускную способность моста. Общая стоимость строительства составила около 3,4 миллиарда рублей. В сентябре 2012 года были проведены работы по ремонту асфальтового покрытия с использованием современных технологий. Это позволило обновить дорожное полотно с высокой скоростью — до 10 метров в минуту. В 2024 году после инцидента с проникновением двух подростков на вершину буквы «М» доступ внутрь пилона был закрыт для обеспечения безопасности. Мост Миллениум — это не просто важное транспортное сооружение, но и символ современного облика Казани. Его уникальный дизайн и масштабность делают его одной из визитных карточек города, привлекающей внимание как жителей, так и гостей столицы Татарстана. Пилон символизирует первую букву слова «тысячелетие» на татарском языке — «менъелык», а также отсылает к латинскому «миллениум». Эта деталь подчеркивает историческую значимость моста для города и его жителей.